Пролог. Дансаоля опустилась на землю перед закрытыми воротами крепости. Она не оглядывалась, но знала, что за спиной у нее беззвучно приземлились четверо. Не просто охрана, но лучшая, какую только можно было найти. Оставшиеся в живых люди Искара, человека, которого Дансаоли называла отцом. «И что?» — громко спросила она у ворот. «Они полагают, что я буду ждать?» Она могла бы и перелететь через ворота, но это было бы грубым нарушением этикета. Новоиспеченная глава клана Воздуха пока не хотела портить отношения с Дамонтом. На Логоамар, этого клоуна подводного, ей было плевать, но Дамонт... От него слишком многое зависело. Не прошло и 10 секунд,